Глава 10. Центральная торговая площадь Международного торгового центра «Харгос». Четверо сержантов-контрактников и старший лейтенант в форме погранвойск бегут к месту, с которого слышалась стрельба. По пути они видят, как парень европейской внешности, увидев их, машет им рукой, затем запускает по синтетическому наземному покрытию скользить в их сторону пистолет, который до этого держал в руке. Потом, на глазах бегущих пограничников, он достает еще два таких же у китайцев, лежащих перед ним. Новая пара пистолетов отправляется скользить по покрытию вслед за первым под ноги подбегающим пограничником. Парень сноровисто переворачивает одного из китайцев на спину и фиксирует его руки в положении сзади брючным ремнем, после чего перемещается к пожилому китайцу, также лежащему на земле. Он успевает достать брючный ремень у пожилого китайца, явно собираясь зафиксировать и его, когда чуть запыхавшийся старший лейтенант, наведя на него ствол, выдыхает. «Отставить! Кто такой? Что происходит?» «Гражданин», — отвечает парень в ответ, более никак не реагируя на слова старшего лейтенанта. «Оружие принадлежит им. Стрелял, чтоб позвать вас». Старший лейтенант ненадолго впадает в ступор. По правилам, оружие на территории свободной зоны категорически запрещено. Вернее, разрешено исключительно полиции со стороны КНР и погранвойскам с их стороны. При этом личный состав полиции КНР заступает на суточное дежурство на территории зоны только после ежедневного письменного уведомления через пограничного комиссара. Полный список допущенных на территорию зоны вооруженных полицейских со стороны КНР ежесуточно обновляется. К тому же все без исключения вооруженные полицейские чины КНР обязательно должны быть в форме. Все прочие вооруженные лица подлежат автоматическому задержанию с последующим разбирательством комиссии, формирующейся из полномочных представителей обеих сторон. «Ибрагимов», старший лейтенант кивает одному из сержантов, на лежащих на земле китайцев. «Отправь их документы на сверку. Они есть в сегодняшнем списке допущенных с той стороны». Сержант сноровисто извлекает у вяло ворочающихся на земле китайцев все подряд документы, включая внутренние водительские права КНР, фотографирует их и, очевидно, куда-то отправляет сделанные фото. «Документы». Старший лейтенант упирает ствол автомата в затылок странному европейскому парню, зафиксировавшему руки пожилого китайца брючным ремнем в положении сзади и перетаскивающего двух связанных китайцев чуть в сторону. «Замер на месте. Куда ты их тащишь?» «Документы у девушки, она у вас за спиной», — отвечает парень, разворачиваясь на секунду на корточках в сторону пограничника и бросая мимолетный взгляд на него. «Уже не тащу, просто чуть в сторону сдвинул». Старший лейтенант делает рефлекторный шаг вперед и вбок, одновременно разворачиваясь, и с удивлением видит девушку, бесшумно подошедшую к нему сзади и протягивающую в обеих руках документы. «Вначале это». Девушка левой рукой подает что-то небольшое и прямоугольное, похожее на удостоверение. Старший лейтенант быстро мажет взглядом по протянутому ему прямоугольнику, затем уже более внимательно берет его в руки, сличает фото с лицом девушки. «Их же уже не выдают», — полувопросительно, полуутвердительно говорит он, принимая из другой руки девушки паспорта. «Это же не депутатское удостоверение», — спокойно отвечает девушка. «Этот документ бессрочный. Это новых уже не выдают, но старых-то не отменяли. Вы же можете проверить?» Лейтенант передает прямоугольник удостоверения девушки и паспорта подошедшему сзади сержанту. «Отправь на проверку». Сержант повторяет действия по отправке фотографий и документов кому-то, после чего бросает взгляд на дисплей и через 15 секунд говорит старшему лейтенанту. «Две минуты. Базу прогрузят». Что здесь произошло? Старший лейтенант, в принципе, не сомневается в подлинности самого первого документа, предъявленного девушкой, поэтому в ожидании сверки с базы обращается сразу к ней. При этом, правда, не выпуская из сектора лежащих на земле китайцев и зачем-то возящегося вокруг них европейского парня. который прикладывает зачем-то ладони по очереди к вискам, лежащих на земле, проверяет пульс по сонной артерии, внимательно рассматривает белки глаз у китайцев и явно проводит какой-то околомедицинский осмотр. По непонятному и странному алгоритму. Впрочем, парень находится в положении на корточках, повернут спиной и явно никаких агрессивных действий не планирует. Плюс лично сдал стволы, все с китайской маркировкой. «Пока могу только подтвердить, что это...» Девушка кивает на пистолеты, подобранные с земли двумя сержантами, бежавшими последними. «Было у китайцев». «Чем была вызвана стрельба? Что вообще произошло?» Старший лейтенант прокручивает в голове варианты дальнейшего развития событий, но однозначно выходит, что докладывать нужно срочно и на самый верх. Девушка как будто читает его мысли. «Давайте вы подождете, пока прогрузится база, а потом я отвечу». «Ваше удостоверение в зоне пограничного контроля все равно действует крайне ограниченно». Явно для порядка ворчит старший лейтенант. «Я же не прошу вас поступить под мое командование», — пожимает плечами девушка. «Либо как-то иначе не вмешиваюсь же в ваши функции. Просто я сейчас жду, пока он закончит». Девушка кивает на парня, переползающего по земле от одного китайца к другому, и с хмурым видом зачем-то царапающего ногтем открытые участки кожи китайцев. «Возник конфликт с китайцами. Они были вооружены. Стволы у вас. Наверняка все есть в записи. Камеры безопасности же на каждом столбе. Какой порядок действия с нашей стороны в случае задержания вооруженных китайцев на нашей половине?» «Совместная комиссия, вне зависимости от личности и гражданства», — недовольно отвечает старший лейтенант. «Но такого вообще еще не было, если что, за все годы». В этот момент прорезается первый сержант, отправлявший фотографии документов китайцев на сверку. «Старший лейтенант, в списке их нет!» — сержант кивает на китайцев. «Но это служебное удостоверение той стороны, и вот именно эти пистоли в этих удостоверениях и прописаны. Это 13-й передал». «По нашим что-то есть?» Старший лейтенант хмуро поворачивается ко второму сержанту, занимающемуся документами парня и девушек. Хотя никаких сомнений в происходящем и не остается, старший лейтенант подсознательно почему-то оттягивает момент доклада наверх. «Это подтверждено!» Сержант протягивает старшему лейтенанту прямоугольник удостоверения, переданный европейской девушкой первым. «Эти паспорта у нас при пересечении зафиксированы. Следом за удостоверением следуют паспорта. Сверка с базой выдачи в процессе, там грузится дольше. О, пришло. Зарегистрированы». Старший лейтенант протягивает стопку документов девушке, а сам тянется к гарнитуре. Но тут прорезается парень-европеец, который, видимо, уже закончил свои странные манипуляции. Он поднимается с колен, отряхивая руки, и говорит девушке: «Отойди чуть дальше. На всякий случай». Затем смотрит на старшего лейтенанта. «Вы в наряде по охране границы? Среди вас есть часовые границы?» «Нет, здесь только наряды на проверку документов», — удивленно отвечает старший лейтенант, которому этот вопрос моментально ломает сложившуюся было за пару минут картину. «Плохо», — безэмоционально говорит парень и снова поворачивается к девушке. «Лен, забирай Эсэля и едьте домой. Я задержусь. Буду на связи». Затем парень снова поворачивается к старшему лейтенанту. «Какой у вас алгоритм действий теперь, в данной ситуации?» Старшего лейтенанта тянет поставить на место щегла, но он неожиданно для самого себя отвечает, кивая на китайцев и размышляя вслух. «Они не частные лица. Сотрудники министерства с той стороны. Разбирательство по факту задержания любых вооруженных граждан на территории зоны должно проводиться двухсторонней комиссией с участием представителей этого самого их министерства. От нашей стороны это уровень погранкомиссара, то есть командира отряда. Особый статус зоны. С их стороны их министерство, с нашей наш погранкомиссар. Но их сотрудники, которые с оружием заезжают в зону, обязаны перед началом суток заезда заявляться списком. Этих в списке нет. Сейчас звоню и докладываю. Ждем начальства. Это не мой уровень». Парень хмурится еще больше. «Если происходит то, что я думаю, то нам сейчас надо ждать делегацию с той стороны». Он кивает на пост полиции КНР около рамки безопасности, сотрудники которого о чем-то оживленно с кем-то переговариваются по радиостанции и по телефону, не скрывая своего наблюдения за происходящим напротив. «А где вы их будете держать до разбирательства и во время него?» «Я не думаю, что это затянется», — снисходительно отвечает старший лейтенант. «Нарушения, конечно, с их стороны есть, но они и не частные лица. В течение часа, думаю, разберемся прямо на месте. Ты бы, кстати, ремни с них снял бы. Стволы пока у нас, ведут себя не агрессивно. Чего проблемы плодить, мало ли?» «Нельзя с этих двух ничего снимать», — хмуро отвечает парень, поворачиваясь к своей девушке. «Лена, ты еще тут?» «Это правда так серьезно?» — спрашивает странного парня высокая девушка-европейка, которую чуть поодаль ждет азиатка. Старший лейтенант в это время отходит в сторону и коротко общается через гарнитуру. «Более чем. Вирус», — односложно отвечает девушке парень. «Я пока держу, но не понимаю, что делать дальше. Мне будет спокойнее, если вы поедете домой». Парень поворачивается к старшему лейтенанту, уже закончившему общаться по радиостанции. «У вас есть вопросы к девушкам?» «К ним вообще ни единого», — качает головой пограничник. «Тебя прошу задержаться до прибытия нашего погранкомиссара. Обозначаю сразу. Погранслужба к тебе вопросов не имеет, не задерживает тебя. Ты являешься свидетелем с нашей стороны нарушения режима особой зоны гражданами сопредельной страны. У погранкомиссара могут возникнуть свои вопросы. Плюс, возможно, придется подписать заявление, но это вряд ли. Думаю, в течение часа уже разберемся». «Лена, я доберусь». Парень пристально смотрит на высокую девушку-европейку. «Возможно, тут все дольше часа. Пожалуйста, едь». «Хорошо, если ты настаиваешь». Девушка кивает парню, пару секунд тягуче смотрит на него, целует губами воздух в его сторону и, дернув азиатку за руку, исчезает в проходном насквозь здании. Вероятно, по направлению к запаркованной на той стороне здания машине. «Имею вопросы. Пока ждем погранкомиссара». Все так же хмуро обращается к старшему лейтенанту парень. «Если они», — кивок в сторону слабо копошащихся внизу китайцев, «сопротивлялись бы сейчас, создавали угрозу, как бы вы действовали?» «Вообще-то это исключено самим характером режима зоны». Снова со снисхождением в голосе отвечает старший лейтенант. «Если бы они были нашими гражданами, их бы задержали мы, и у нас есть пункт полиции на территории. Либо мы передали их туда, либо полиция сама бы подъехала. Граждан КНР с той стороны пропускают по очень сложной процедуре. Я не знаю, что тут делают сотрудники их министерства, не заявленные с утра в суточный список, но частных лиц с оружием с той стороны бы просто не пропустили. Там очень серьезный режим. Ты просто рассматриваешь нереальную ситуацию. В любом случае, это было бы такое ЧП, что готового ответа на этот вопрос нет. Если бы было в мою смену, я бы ориентировался по обстановке». «Тогда у меня другой вопрос. Вы можете позвать кого-либо из безопасности? Если у вас наряд на КПП по проверке документов, значит, должен быть и кто-то из безопасности, какой-нибудь оперуполномоченный». Парень требовательно смотрит на старшего лейтенанта. «Я пока не вижу оснований для этого», — ровно отвечает старший лейтенант, глядя в глаза странному парню. «Спасибо за сигнал. Этих мы у тебя принимаем», — пограничник кивает на китайцев. «Оружие у них, конечно, быть не должно. За этого деда тоже не переживай. Можешь не благодарить. Он вполне мог попасть под раздачу с этими тремя за компанию. Но оснований для вызова особистов я не вижу». «Понятно», — кивает парень. «Вопросов больше не имею». Парень отходит в сторону ресторана, садится за ближайший свободный столик и начинает кому-то звонить. Люди, притормаживавшей поначалу чуть в стороне и образовавшей небольшую группу зевак, постепенно начинают расходиться. При этом граждане КНР вообще не обращают внимания на инцидент. За некоторое время до событий на центральной торговой площади Международного торгового центра Харгос. 01. Китайская Народная Республика. Провинция Ганьсу. Институт микробиологии, находящийся на территории космодрома Цзюцуань. В целях ограничения доступа и соблюдения секретности исследований. Район первого законсервированного стартового комплекса. Третий лабораторный комплекс института. Заведующий сектором У Бай Инь возбужденно шагает по небольшому кабинету от двери к окну и обратно. Вообще-то сейчас проходит очередной недельный отчетный научный совет сектора, на котором руководители тем, в соответствии с плановыми контрольными точками, отчитываются на текущую дату. Бай Инь по стандартной процедуре должен присутствовать. Но результаты по одной из второстепенных программ, полученные буквально только что, заставили обычно дисциплинированного и педантичного заведующего сектором вызвать своего заместителя и переложить проведение отчетного совета на него. Вообще, сектор Бай Иня, занимаясь больше проблемами генетики, чем микробиологии, был самым несекретным из всего института. Сам Бай Инь тоже был скорее генетиком, чем микробиологом. Но современная наука, увы, во многом исчерпала потенциал отдельных обособленных дисциплин. И в случае с некоторыми научными темами, интересные и многообещающие результаты видятся именно на стыке двух наук. Старшая по горячей теме, 30-летняя Чэнь Фань, накануне собиралась в декрет. Добросовестно информируя Бай Иня как своего руководителя обо всем, включая личные планы, она не предусмотрела некоторых медицинских проблем, вполне естественных в ее положении. Угодив в клинику экстренным порядком и ощутимо раньше запланированного, она автоматически подвесила тему на Бай Иня. Он же, вначале отмахнувшись и разозлившись за повешенную на него обезьяну, в силу природной дисциплинированности, очень быстро взял себя в руки и все же аккуратно довел до конца серию экспериментов, начатых Чэнь Фань, лично. Результаты этих экспериментов заставили его сегодня пропустить очередной недельный отчетный совет, поскольку требовали, если и не осмысления, то, по крайней мере, обуздания эйфории, которая неизбежна в данном случае у любого, хоть сколько-нибудь преданного науке. Вообще, по устоявшимся правилам, при получении такого результата о нем сразу полагается докладывать в две инстанции одновременно. Бай Инь еще какое-то время стремительно ходит по кабинету, пытаясь сбросить напряжение. Затем садится за компьютер и дисциплинированно отправляет краткую расшифровку результатов двум адресатам. Начальнику своего департамента института Ли Дэ Хао и параллельно куратору сектора от Министерства государственной безопасности. Получив через пару минут личные уведомления от обоих вышестоящих адресатов о получении расшифровки, Бай Инь еще какое-то время весело смотрит в окно, потом хлопает кулаком правой руки в ладонь левой и стремительно выходит из кабинета. Научный совет все же лучше не пропускать. Ван Сяо Юнь, куратор одного из секторов Института микробиологии от Министерства государственной безопасности, был переведен сюда недавно из 17-го главного управления МГБ КНР в связи с новыми веяниями. 17-е управление — это руководство внешнеэкономическими госпредприятиями. Ранее вся работа института курировалась исключительно 8-м главным управлением — контрразведкой. Но сейчас, в эпоху, когда горячая война все менее вероятна, поскольку идиотов, способных начать горячую «Т-Я» войну во всем мире с каждым годом все меньше, а от реальной власти они почти везде все дальше и дальше, некоторые направления ранее секретных исследовательских институтов получают все больше импульсов от экономики. сектор Убай-Иня, от которого только что пришла расшифровка с мозголомными результатами, как раз из таких. По всем темам этот сектор теперь работает на конверсию, пытаясь превзойти ведущих генетиков мира в вопросах, на которых, считается, при их решении можно будет очень неплохо заработать. К сожалению, Сяо Юнь скорее менеджер и управленец, чем ученый. В отличие от предшественников, приходивших ранее на эту должность только при условии профильного биологического образования, Сяо Юнь сходу не может разобраться в расшифровке, полученной от Бай-Иня. К тому же ему необходимо присутствовать на заключительной части научного совета. Его функция тут, помимо прочего, контроль именно таких промежуточных итогов. Добросовестно попытавшись продраться сквозь заумную терминологию, Сяо Юнь откладывает анализ уведомления от Бай-Иня до лучших времен. Профильное образование в ближайшее время получить все равно нереально. Это дело не одного года. Результат промежуточный доложен в полном соответствии с регламентами. А о чем конкретно это уведомление, можно будет разобраться и позже. Когда будет понятно простым человеческим языком, каким списком тем, какой сектор занимается и какая у них приоритетность. Возможно, сейчас Сяо Юнь тратит время на вообще третьестепенную проблему, финансовая отдача от которой не будет даже через пятилетку. Через 2 часа после научного совета Сяо Юнь перекладывает уведомления от Бай-Иня в папку «Мусор» вместе с 2 десятками аналогичных сообщений, поскольку текущих знаний не хватает, чтобы разобраться во всем досконально и быстро. После научного совета это стало Сяо Юню еще более очевидно. Но плох тот сотрудник, который не умеет преодолевать трудности. Зачем тратить время сейчас, пытаясь сдвинуть гору, если эту гору можно попытаться обойти? Когда промежуточные результаты станут чем-то более весомым, тогда надо будет пригласить заведующего сектором и, откровенно объяснившись, предложить изложить все более доступным куратору языком.